Пришлось-таки деду Матвею идти в этот день к Мелиховым. Держак плетки Григория и в самом деле был искусно обтянут кожей ножки дикой козы. Даже крохотное копытце на конце сохранилось в целости и было столь же искусно украшено медной подковкой. На шестой неделе поста, в среду, Мишка Кошевой рано утром выехал проверить стоявшие возле леса вентери. Он вышел из дому на рассвете. Зябко съежившаяся от утренника земля подернулась литком. Грязцо закрутело. Мишка в ватной куртке, в чериках, с заправленными в белые чулки шароварами, шел, сдвинув на затылок фуражку, дыша на спиртованном морозом воздухом, запахом пресной сырости от воды. Длинное весло нес на плече. Отомкнув баркас, шибко поехал опором, стоя, силой налегая на весло. Вентери свои проверил скоро, выбрал из последнего рыбу, опустил, оправил вентерные крылья и, тихонько отъехав, решил закурить. Заря чуть занималась. Сумеречно-зеленоватое небо на востоке из-под исподу будто обрызгано было кровицей. Кровица рассасывалась, стекала над горизонтом, золотисто ржавела. Мишка проследил за медлительным полетом гагары, закурил. Дымок, тая и цепляясь за кусты, заклубился в сторону. Оглядев улов, три стерляди, веретенки, сазана фунтов на 8, кучу белой рыбы, подумал: придется часть продать. Лукешка косая возьмет. На сушеные груши обменяю. Все мать взвару, когда наварит. Покуривая, поехал к пристани. У огородных плетней, где примыкал он баркас, сидел человек. Кто бы это? У плетня на корточках сидел валет. Он курил огромную из газетной бумаги цигарку. Хариные со стринкой глазки его сонно светились, на щеках серела дымчатая щетина. «Ты чего?» — крикнул Мишка. Крик его круглым мечом гулко покатился по воде. «Подъезжай! За рыбы, что ли? На кой она мне?» Валет трескуче закашлялся, харкнул залпом и нехотя встал. Большая, не по росту шинель, висела на нем, как кафтан на бахчевом чучеле. Висячими полями фуражка прикрывала острые хрящи ушей. Он недавно заявился в хутор, сопутствуемый порочной славой красногвардейца. Казаки расспрашивали, где был после демобилизации, но валет отвечал уклончиво, сводил на нет опасные разговоры. Ивану Алексеевичу да Мишке Кошевому признался, что 4 месяца отмахал в красногвардейском отряде на Украине, побывал в плену у гайдамаков, бежал, попал к Сиверсу, погулял с ним вокруг Ростова и сам себе написал отпуск на поправку и ремонт. Валет снял фуражку, пригладил ежистые волосенки, оглядываясь, подходя к баркасу, засипел. «Худые дела, худые. Кончай рыбку удить, а то удим, да и про все забудем». «Какие твои новости? Выкладывай». Мишка пожал его костлявую ручонку своей, провонявшей рыбьей слизью рукой, тепло улыбнулся. Давняя их поровала дружба. Под Мигулинской вчера Красную гвардию разбили. Началась, брат, клочка. Шерсть летит. «Какую? Откуда в Мигулинской?» «Шли через станицу, казаки дали им чистоты. Пленных вон какую кучу в Каргин пригнали. Там военно-полевой суд уже наворачивают. Нынче у нас мобилизация. Гляди, вот с утра ахнут в колокол». Кошевой примкнул баркас, сыпал в торбу рыбу, пошел, отмеряя веслом большие сажени. Валет жеребенком семенил возле, забегал вперед, запахивая полы шинели, широко кидая руками. «Мне Иван Алексеев сказал. Он меня только что сменил с дежурства. Мельница-то всю ночь пыхтела, завозна.